Коллекция итальянской живописи расположилась в крыле Денон на третьем уровне. Она открывается полотнами художников Джованни Чембуэ и Джотто, которые оказали большое влияние на развитие живописи Ренессанса. Через 13 лет после появления произведения Чембуэ «Мадонна с младенцем», Джотто в своем полотне «Франциск Ассизский, получающий стигматы» заложил основы нового художественного стиля, изображая реальных персонажей внутри определенного пространства. Экспозицию продолжают работы художников раннего возрождения Паоло Учелло, Андреа Мантенья, Доминико Герландайо. Полотна Леонардо да Винчи также можно увидеть в Большой галерее. Это, в частности, «Мадонна с младенцем» и «Святой Анной» и «Иоанн Креститель». В зале сословий, где целую стену занимает картина Веронезе «Брак в Канне Галилейской», находится лучшее произведение итальянских художников XVI-XVII веков, несколько полотен Тициана, картина Караваджо и, наконец, самая знаменитая картина Лувра «Джоконда».